Это были больно колющие шипы. Ах, джаз, джаз, любовь моя, мой триумф и моя Голгофа. Быть бы мне немного прозорливее, я, может быть, не волновался бы так. Не волновался, если бы знал, что в советской культуре всего несколько лет спустя я прочитаю такие строки. Существует ли резкая граница между советской джазовой эстрадой и советской массовой песней? Нет. И лучший пример тому творческая практика оркестра Утесова. Оркестр Утесова вошел в музыкальную биографию миллионов советских людей. А вместо одного негритянского народного истока найдут сразу несколько. Это искусство является не только негритянским. Оно включает в себя элементы шотландской, французской, креольской, африканской, испанской народной музыки. Конечно, не волновался бы, если бы знал, что в 1967 году о многострадальном джазе в приложении к «Известиям» «Неделе» будут писать так. Серьезные музыканты давно отказались от пренебрежительного отношения к джазу и не раз восхищались ритмическими, мелодическими и особенно гармоническими прозрениями выдающихся импровизаторов. Это был замечательный фестиваль. Имеется в виду посвященный 50-летию советской власти фестиваль джаза в Таллине. Он был сопоставим с любым большим джазовым фестивалем в Европе и Америке. И это соответствовало тому факту, что сам наш джаз тоже полностью соизмерим с мировым уровнем. Недоморощенные подражатели, а сильные творческие индивидуальности выступали на помосте Спортхалл. Мероприятие, ставшее событием мирового масштаба. Но это будет сказано только через 15 лет. А я не был провидцем. Я переживал, мучился и старался отбиваться, защищать джаз, дело своей жизни. Я работал в разных литературных жанрах. Я писал эпиграммы, в которых делал вид, что сдался. Борцы за джаз. Я джаза меч на берегах Невы держал, но я устал, хочу прилечь, и я борьбы не выдержал. Я писал элегии, чтобы облегчить боль. Леса, луга, долины и поляны, и через это все мой поезд мчится, гостиницы, вокзалы, рестораны. И не пора ли мне остановиться? И не пора ли мне сказать «довольно»? Я слишком долго по дорогам мчался, с людской несправедливостью встречался, и было мне обидно, тяжко, больно под куполом родного небосвода. Я песни пел, пел сердцем и желанием, но почему ж любовь ко мне народа считается в культуре отставанием? Что дураку горячее сердце пламень? Во мне он видит только тему спора. И надоело мне всю жизнь держать экзамен на звание высокого актера. Я писал себе самоутешение. Судьба. Какой еще сюрприз преподнести мне хочешь? Твои удары знаю я уже немало лет. Их больше не боюсь. Напрасно ты хлопочешь. К ним появился у меня иммунитет. Когда-нибудь твоя сподвижница с косою придет, чтоб за тебя со мною рассчитаться. Возьмет меня и уведет с собою. И я уйду, но песнь должна остаться. А те, кто нынче юн, те будут стариками. И будут говорить и внукам, и сынам. Он запевал и был, и песни пел он с нами. Те песни жить и строить помогали нам. И я готов простить тебе твои удары. Я в песне вижу нового зарю. Так вот, за те слова, что юным скажет старый, судьба, я от души тебя...